456. Матерь Агни-йоги. Для того, чтобы получить, надо обязательно принести самому что-то, чтобы было к чему приложить. Если прикладывать не к чему, получение состояться не может. Об этом часто забывают хотящие получить. Но закон неизменен, и нарушение его невозможно. Если же дать не принесшему ничего, даяние прольется напрасно. Ведь сказано же, что у неимущего будет отнято и то, что имеет. Но люди проходят без внимания мимо того, что им нежелательно знать, а закон точен и ясен. Если хотите получить, приносите каждый раз хотя бы малейшее, чтобы было к чему приложить.